Хуан появился, как всегда, неожиданно. Мага-одиночку никто не заметил, хотя стража, выставляемая светорожденными на подходах к убежищу, и сонм охранных заклинаний, приступивших, должны были оповестить о госте задолго до того, как тот постучался в двери Астен. Одетый по своему обыкновению в поношенный, но опрятный воинский костюм, Уан напоминал удалившегося на покой арцистского офицера в средних чинах и на изысканном эльфийском острове выглядел, мягко говоря, странно. Одни его за это еще больше уважали, другие еще больше ненавидели. А Астен отчего-то проникся к странному приступившему симпатии и был вознагражден, нежданно для себя обнаружив маги-ценители и знатока поэзии. Уан, казалось, знал все заслуживающие внимания созданного поэтами благодатных земель. Это ли, или же неприходящая тоска Астена по большому миру, превратила мага и эльфа почти в друзей. В доме Розы всегда были рады Уанну, но никогда еще его не ждали с таким нетерпением. «Я отправился в путь сразу же, как получил письмо», — с порога объявил маг-одиночка. «Что случилось, Нео?» — Рами Эрли рассказал. И Уан надолго замолчал. Астен и Рами Эрли ждали, сильнее, чем когда-либо, напоминая братьев. Наконец Уан заговорил. «Когда я просил тебя поискать белого оленя, я надеялся, что тревога ложная, и у нас еще есть время. Я ошибался. Хуже вести и не представишь. Даже не знаю, прав ли был ты, приехав сюда. Отправься ты сразу же в Корбут, ты бы еще мог проскочить. А теперь, боюсь, без шума не обойтись. Я, разумеется, иду с вами. Или нет, сначала пойду я». «Один?» — поднял бровь Астен. «Я неплохо знаю Тарску и Корбут, хоть и не был там давно. Думал, старый дурак, что беда придет не оттуда. Но тобой кольцом рисковать нельзя. От примера и его приятелей какой-то прок может и будет, но и мороки не оберешься. Если им не сидится в убежище, пусть идут. Но задержи их хотя бы до конца месяца. За это время я уйду вперед так, что стадо трясинников позади не помешает. Или, — маг улыбнулся, — мне придет конец. И тогда останется пробиваться силой. На такое, надеюсь, приступивших хватит. А не хватит, сами виноваты, незачем соваться». «А мне что посоветуешь? Идти с ними?» «Не знаю. Эрасти тебя просил, значит, вроде бы нужно идти. С другой стороны, сам проклятый не знает, куда его занесло. А беда вот она, руку протянуть. И если Таяна с Эландом не устоят, то за Арцию лично я гроша ломаного не дам. Любой толковый мерзавец разнесет старуху в клочья и не чихнет. Ваши вряд ли вылезут из болота, пока небо над головой не загорится, а тогда поздно будет. Остается Эр-Атеф, хотя какой он помощник? Во-первых, извечные враги, во-вторых, слишком далеко от Тарски, а вся беда оттуда. Я думал, зло в море за запретной чертой сидит, а оно под самым носом вылеживалось. Ты хоть сейчас с загадками не говори». Астен наполнил опустевшие было чаши и снова сел, не отрывая взгляда от гостя. «Я бы не говорил, когда б знал отгадки. Одно точно, Рами Эрль и Арой избраны. Может, и ты тоже. Теперь всякие силы потащат вас каждая в свою сторону. Значит, в целом клубке дорог и возможностей придется искать единственную. Ум здесь не советчик, а сердце и того меньше. Разве что вечный голос. Но это только надежда. Вечный голос? Что это? Можешь считать его голосом этой несчастной земли. Легенды говорят, что Тарра когда-то говорила со своими детьми. Вся беда, что ты и Рами Эрль не совсем ее дети. Прошлое приходится собирать по крупицам. Я многие годы за ними охочусь. Недавно стало проступать нечто осмысленное. Еще 2-3 сотни лет, и я бы понял, что за узел у нас затянулся. Сейчас я не готов. Но что-то ты все же узнал. И мне казалось, что много, оказалось мало. Я отыскал следы 5 очень разных сил. Их может быть больше, но не меньше. Я знаю, что Тарра запечатана снаружи светом. Но что-то говорит мне, что есть обходные пути. Значит, права моя дочь, когда говорит, что можно отсюда уйти. Смотря куда. Если в преисподнюю, то, пожалуй, можно. Разбить стену означает впустить сюда такое, с которым не нам, почитай начисто лишенным магии, тягаться. Возможно, Эанке кто-то толкает под руку. Дескать, пробуй, найди слабину. Только она по дуре своей не понимает, каким боком ей это выйдет. Не представляю, как моя дочь могла бы связаться с кем-то чужим. Убежище потому и называется убежищем, что о нем знают лишь избранные. Ох, Астин, Астин, не зря от Эвы говорят, что знают двое, знает и ветер, а что знает и ветер, знает и пыль. Если я прихожу к тебе, а Анке об этом не знает, почему ты должен знать, кто приходит к Анке?